и вновь грустная история. Итак, наилучшее решение – быть первым с хорошей идеей. Однако последняя должна быть еще и жизнеспособной. Вы не желаете познакомиться с грустной сагой, обоснованной в 1993 году и через 4 года ликвидированной компанией Rosen Motors? Братья Гарольд и Бен Роузены были необыкновенными людьми. Первый ранее работал инженером в корпорации Hughes Electronics, где участвовал в создании геостационарного спутника связи. Второй возглавлял совет директоров Compaq Computer и вообще пользовался славой легенды компьютерного бизнеса. На создание автомобильной трансмиссии с накопителем энергии у них ушло 3 года работы и 24 миллиона долларов. Система накапливает вырабатываемую при торможении двигателем энергию и использует ее для быстрого ускорения автомобиля, которое не в состоянии обеспечить даже турбокомпрессор. Хорошая идея для испытательной модели, но совершенно непригодная для Детройта. Дело в том, что производители не склонны доверять выпуск важнейших элементов конструкции своих автомобилей сторонним фирмам. Автогиганты отнеслись к изобретению Rosen Motors с пренебрежением, поскольку у них были свои планы, а энергонакопитель в них никак не вписывался. Отличительная идея компании Rosen Motors оказалась нежизнеспособной. Братья Роузены приняли желаемое за действительное.